Глава 6. Создание идеального состояния. Свобода от эмоций. Учитесь властвовать собою, не всякий вас, как я, поймет. Завет юного Онегина сегодня более чем правомерен для наших зрелых, но психологически невзрослых современников, не способных властвовать собой. Если вы спросите себя, что в действительности создает вам проблему, то обнаружите, единственное, что в принципе способно делать вас несчастными, это ваши же собственные реакции на события и обстоятельства вашей жизни. Пример. Девушка приходит ко мне с запросом больше зарабатывать в своем бизнесе. Бизнес стабильно растет, но в личных финансах у нее каждый месяц кассовый разрыв. Клиентка тратит больше, чем зарабатывает. Однако каждый месяц деньги на покрытие недостачи чудесным образом находятся. И так продолжается уже несколько лет, то есть бессознательная героиня нашла баланс и может поддерживать его сколь угодно долго. Итак, за все минувшие годы вы ни разу не оказывались без денег и ни разу не голодали, констатирую я. Тогда что вам на самом деле создает проблему? Ответ – конечно же, тревога. А вдруг в этом месяце чудо не произойдет? Тревога – это и есть подлинный предмет для работы. Любые преобразования, хоть в бизнесе, хоть в личных финансах, стоит начинать из спокойной уверенности и на холодную голову. А тревога – плохой советчик. Не говоря уже о том, что она попросту дискомфортна. Проявив образ тревоги, мы сразу выходим и на истинную причину проблемы – недоверие миру, негативные убеждения о мире, о жизни и о себе. И работаем с ней. Как результат, вскоре героиня вышла в плюс, более того, заработала именно ту сумму, которую ставила как цель в нашей терапии. А на последней сессии рассказала, что доход ее бизнеса впервые превысил 1 000 000. Другой пример. Проблема клиентки – ребенок-школьник не хочет делать домашние задания. Я спрашиваю, как вам это создает проблему? Мне приходится сидеть с ним, я каждый раз ужасно раздражаюсь. Что будет страшного для вас, если ребенок в принципе не будет делать домашку? Ну как же, он станет двоечником, не окончит школу, покатится по наклонной, сопьется, умрет под забором. Что в этом будет страшного не для него, а для вас, я пойму, что я плохая мать. Таким образом, настоящий предмет для работы – это состояние самой героини, раздражение и страх оказаться плохой матерью. И если за подобными страхами всегда стоит базовый страх «я не в порядке», то хозяином проблемы раздражения оказалась 8-летняя идентичность самой героини – школьница, которая возмущалась: «Я уже сделала все свои домашки, почему я должна делать их снова?» Когда мы убрали базовый страх и дорастили детскую идентичность до взрослого состояния, при следующей встрече клиентка рассказала мне, что задача помогать ребенку с уроками больше не вызывает у нее раздражения и совершенно перестала создавать проблему. Сегодня наш типичный современник живет, постоянно охваченный какой-либо эмоцией или состоянием, острым или хроническим, фоновом режиме. Эти состояния почти всегда негативные. Мой типичный клиент настолько привык жить эмоциями, что не мыслит своей жизни без них, считая, что именно эмоции придают жизни краски. Но какие краски? Бессознательное, говорящее образами и в первую очередь цветом, охотно показывает цвета этих эмоций. Серый, черный, болотный, коричневый, в лучшем случае агрессивно-красный или темно-синий, темно-фиолетовый. Не самые радужные краски жизни, не правда ли? Страхи, тревоги, беспокойство, раздражительность всех мастей, печаль, гнев, тоска – все они – не расцвечивают жизнь, а скорее заполняют время, помогая недорослю вечность проводить, покуда он не живет в полную силу, а лишь имитирует взрослую жизнь. И вы удивитесь, Насколько восхитительной может быть эта жизнь, если очистить ее от лишних эмоций? Свобода от эмоций – это не только стабильно комфортное внутреннее состояние спокойной уверенности. Это способность быстро и рационально мыслить, принимать верные решения на холодную голову интуитивно. Возможность быть хорошим стратегом, когда вы управляете собственной жизнью, а не эмоции вами. А также возможность стать и быть для всех незабываемым, ведь ничто не впечатляет так, как полная невпечатляемость. Неофициальный девиз британской королевской семьи «Никогда не жалуйся, никогда не оправдывайся». Эмоции, переживания и проблемы у аристократов недаром всегда было принято держать при себе, чтобы не уронить лицо и не поставить других людей в неловкое положение, о чем красноречиво говорит и выражение «не позволяет дрожать верхней губе». Благодаря своему умению не только держать эмоции при себе, но и в принципе не испытывать лишних эмоций и руководствоваться при принятии решений не чувствами, а интересами чести и долга, аристократы всегда выглядят в глазах простолюдинов бесчувственными и даже бездушными. Аристократ глазами простолюдина – это и есть взрослый глазами ребенка. Если мы посмотрим на любой масс-маркетовый исторический фильм об аристократии через призму психологических отличий взрослого и ребенка, мы увидим, как авторы предлагают нам симпатизировать героям именно в те моменты, когда они руководствуются чувствами вопреки долгу. В то время как персонажи, предпочитающие долг в противовес чувствам, будут преподноситься нам как самодурствующие или отрицательные. Яркий пример тому – фильм «Жанна Дюбари», где мы видим трогательную историю о том, как Людовик XV нарушает все придворные протоколы и устои ради своей фаворитки. Так, благодаря силе художественных приемов, само искусство способствует тому, чтобы мы и далее оставались детьми в полном соответствии с пророческими строками Беранже. «Если к правде святой мир дороги найти не умеет, честь безумцу, который навеет, человечеству сон золотой». Популярная психология обычно предлагает нам максимум проживать свои эмоции и учиться их контролировать. Но контроль – это волевая задача, а взрослой воли у недорослей нет, и его попытки контролировать эмоции всегда будут подобны намерению держать крышку кипящего котла. В лучшем случае пар начнет идти у него из ушей, в худшем – котел рванет, что может привести к необдуманным поступкам и разрушительным последствиям в жизни недоросля. В то время как переговоры с бессознательным позволяют нам безвозвратно отключать лишние эмоции навсегда – как программы, стираемые с жесткого диска. Парадокс, но задача гармонизировать свое внутреннее состояние, убрав все негативные эмоции и ощущения душевного дискомфорта, которые мучают нас в повседневной жизни, это самая простая задача, какую можно решить с помощью бессознательного. И одновременно ее решение моментально дает человеку заметный результат, большое облегчение, улучшение качества жизни, а часто и вау-эффект. «Какие эмоции лишние?» – спросите вы, и я отвечу – «все». Любая эмоция, без которой вы в принципе можете обойтись, для взрослого лишняя. Более того, любая эмоция, которую в принципе можно удалить, лишняя, поскольку бессознательное никогда не позволит вам убрать то, что для вас необходимо и полезно. В ответ на предложение убирать эмоции безвозвратно мои клиенты, как правило, пугаются, ведь для них человек без эмоций – это непременно социопат. Однако мы уже видели ранее, что подлинный взрослый, человек-аристократ, живет не поверхностными эмоциями и даже не чувствами, а глубокими и одновременно возвышенными состояниями, основа которых – покой, уверенность, любовь, блаженство бытия, стремление к совершенству и чувство связи с Высшим. Клиенты и подписчики часто спрашивают меня, Как найти счастье, радость, вдохновение, любовь, покой и другие. Но эти состояния не нужно искать. Необходимо, напротив, убрать то лишнее, что не дает им быть вашим наполнением уже сейчас. Сравните с вопросом «Как мне найти чистоту?» Никак. Вычистите мусор, и чистота явится автоматически. Так и здесь. Феномен бессознательного в том, что как только вы убираете все лишнее и вредное, нужное и ценное приходит на освободившееся место автоматически, поскольку свято место пусто не бывает. Парламент частей. Первое и самое важное, что стоит внедрить перед работой с бессознательным, это другой взгляд на анатомию собственной психики. Классический психоанализ и популярная психология предлагают нам массу моделей для описания человеческой психики и огромное количество различных систем типирования личности, как попытку упорядочить хаос бессознательного. Но с практической точки зрения, вместо знания, что вы, к примеру, нарциссический или обсессивно-компульсивный тип личности, которая станет всего лишь еще одним ярлыком для вас, гораздо полезнее начать мыслить о себе не как о целостной личности, а как о парламенте частей, большом конгломерате самых разнообразных автоматизмов. Каждая эмоция, каждое состояние или дискомфортное ощущение, которое вы испытываете, можно представить как некую вашу часть, отдельную программу вашей психики, которая включается автоматически в ответ на внешний триггер или ваши собственные мысли. Изначально все эти автоматизмы полезны, а проблемными они становятся тогда, когда устаревают. Вы повзрослели биологически, а психологически нет, и автоматизмы вашей психики не повзрослели вместе с вами. Поэтому продолжают предлагать вам реакции и решения, актуальные для ребенка, но бессмысленные для взрослого. Начав мыслить о себе как о парламенте частей, многие из которых далеко не всегда подчиняются вашему сознательному «я», вы сможете и начать относиться к ним не как к самостоятельной ценности или особенностям личности, без которых она утратит свою индивидуальность, а как ко всего лишь вспомогательным программам, функции которых давно устарели и нуждаются в обновлении. Эмоции – как раз яркий пример неповзрослевших автоматизмов и того, как они работают. Ведь вы не просыпаетесь утром с мыслью «давненько я не обижался, пойду обижусь на кого-нибудь». Нет, обыкновенно эмоции включаются вопреки вашим сознательным намерениям, и все, что они оставляют вам, это ждать, пока аффект сойдет на нет, затухнув сам собой. И если обычно вы мыслите ассоциированно от своего лица «я разозлился», «я испугался», «я расстроился» и так далее, попробуйте начать мыслить диссоциированно, отстраненно. «Во мне включилась злость», «во мне включился страх», «во мне включилась печаль». Такое мышление уже само по себе целительно и избавляет от части вины за нежелательные эмоции, так как переводит в позицию наблюдателя, который не вовлечен в проблему и поэтому властен ее решить. Если не «я разозлился», а «во мне включилась часть, отвечающая за злость», то не «я плохой», а «во мне функционирует программа, которая мне не нравится, и я намерен ее отключить». Также перед работой с бессознательным важно понимать, чего добиваются ваши нежелательные автоматизмы, когда включаются? И здесь я могу, опираясь на практику, констатировать, что у вашего бессознательного и всех его автоматизмов всегда благая цель. Неудачным может быть только способ реализации этой благой цели, устаревшим или нелогичным, подходящим для ребенка, а не для взрослого. Но сама цель – у бессознательного всегда благая. Это важно помнить. Это понимание также позволит вам снять с себя часть вины за собственные нежелательные чувства, состояния и поведение, в том случае, если вы перенесете фокус внимания с задачи подавить в себе нежелательную реакцию на задачу выявить ее благую функцию и дать ей новый, актуальный способ реализации. Если Фрейд считал, что бессознательное не способно внести в сознание человека что-либо полезное, и задача эго – укротить, подчинить себе бессознательное, то моя практическая работа подтверждает скорее правоту Юнга, который рассматривал любые проявления бессознательного – сны, психосоматические симптомы, особенности поведения, невротические или психотические проявления – как ангелов, то есть доброжелательных посланников бессознательного, которые таким способом пытаются донести весточку до сознания и могут освободиться от вахты только когда письмо будет доставлено. На практике я регулярно вижу этому подтверждение. Любой соматический или психологический симптом, телесный дискомфорт, неудачная модель поведения, негативные эмоции и так далее – это попытки бессознательного достучаться до сознания и быть услышанным. И как только сообщение доставлено, урок пройден, а смысл понят, посланник уходит безвозвратно. Особенно впечатляюще выглядит вступление таких посланников от бессознательного прямо на сессиях, когда при работе с одним образом клиент внезапно начинает испытывать боль или любое другое физическое ощущение – комки в горле, тяжесть в груди, давление, озноб или жар, желание чесаться и тому подобное, или сильные эмоции без связи с происходящим, подступающие слезы или нахлынувший гнев. Когда же мы предлагаем автору такого телесно-эмоционального голоса выйти наружу, всегда видим образ нового, часто совершенно неожиданного участника переговоров, который имеет что сказать. И как только мы даем новому образу высказаться и предоставляем все необходимые ему ресурсы, образ уходит, и вместе с ним – тотчас же отключается и проблемное состояние. Для клиента это выглядит едва ли не как превращение воды в вино. Только что была боль, и вот ее нет. Эта механика правомерна для любых проблемных состояний. Как только мы даем посланнику возможность высказаться, и он получает все, что ему требуется, симптом проблемы, воспроизводимый посланником, отключается. И как только возможность высказаться получили все участники, ответственные за создание и поддержание проблемы, и все их требования были удовлетворены, проблема полностью исчезает из жизни человека. Таким образом, при работе с бессознательным в любой ситуации перед нами стоит простая, количественная задача – найти, выслушать и удовлетворить запросы всех тех автоматизмов, что участвуют в создании проблемы. А это уже дело техники. Такую механику можно сравнить со спортом. Если вы хотите накачать определенную группу мышц, вам нужен тренажер на эту группу мышц и энное число подходов к снаряду. Следующее, что стоит знать для того, чтобы ориентироваться в образном языке бессознательного – это иерархия частей. Образы, с которыми вы можете столкнуться в работе, могут быть 4 групп. Далее по списку в порядке возрастания. Неодушевленные. Камни, песок, железо, жидкости, различные субстанции, грязь, мусор, любые предметы и так далее. Они статичные и безвольные. Как правило, легко поддаются образному уничтожению или выбрасыванию. В структуре психики они создают поверхностную симптоматику проблемы. Их функции обычно отвечают на вопрос, как я себя чувствую, когда я что-либо думаю или делаю. Одушевленные. Животные, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, образы сказочных персонажей, а также образы из первой группы, кажущиеся неодушевленными, которые, однако, не позволяют себя уничтожить или выбросить, а значит, наделены собственной волей к жизни. Это программы, отвечающие за то, что и как именно мы чувствуем, думаем, делаем, Именно образы из второй группы чаще всего олицетворяют те неудачные программы, что создают ваши проблемные состояния. Человеческие или человекоподобные фигуры самого разного рода – субличности. Это более крупные программы, которые отвечают на вопрос «какой я?». И, наконец, образы самого человека в самых различных возрастах, амплуа и ипостасях. Это и есть идентичности, самые большие и сильные программы, отвечающие на вопрос «кто я?». Каждая нижестоящая группа программ подчиняется всем вышестоящим. То есть одушевленные образы владеют неодушевленными, субличности управляют как одушевленными, так и неодушевленными, а идентичностям подвластны образы всех трех групп ниже. В своей практике я пришла к выводу о целесообразности работы сразу на уровне идентичностей, поскольку идентичность, став благополучной, как топ-менеджер, сама наводит порядок во всех подвластных ей нижестоящих структурах. Для того, чтобы научиться этому, мы освоим работу с образами из каждой группы, поскольку в переговорах с бессознательным вы обязательно будете встречать представителей всех четырех групп. Особенности работы с бессознательным. Работа с бессознательным очень похожа на игру воображения, с той лишь разницей, что это не спонтанный полет фантазии, а именно переговоры, которые ведутся по определенным протоколам, алгоритмам техник. Следуя им, вы будете проявлять различные образы, а затем разговаривать с ними и трансформировать их из проблемного состояния в благополучное. Ответами образов будут ваши первые мысли, приходящие в голову от лица образа после того, как задан вопрос. Иногда ответ приходит на секунду раньше, чем отзвучал вопрос. Это нормально. Для вашего бессознательного каждый образ как окно, запущенное на компьютере программы. Трансформируя его, вы меняете настройки программы и так показываете вашему бессознательному, какой результат вы хотите получать от программы вместо того, что имеете сейчас. Коммуникация с бессознательным становится возможной благодаря тому, что, когда человек смотрит на воображаемый объект, вынесенный вовне, в окружающее пространство, его мозг работает в альфа-ритме. Это состояние можно описать как легкое расслабление и взгляд в себя. В альфа-состоянии вы свободно можете ходить, говорить, ощупывать образ, как бы вылепливая его из воздуха. Технически оно отличается от активного бодрствования только вашим фокусом внимания на воображаемом объекте, а не на объектах внешней реальности. Альфа-ритм позволяет, находясь в сознании, одновременно выстроить связь с бессознательным и не требует столь глубокого расслабления, как при гипнозах и трансах. Чем лучше вы рассматриваете образ и чем больше деталей можете разглядеть, тем прочнее становится ваш контакт с собственным бессознательным. Но одновременно важно понимать, что работа с образами – это не галлюцинирование и не визионерство, это именно игра воображения, поэтому образы не обязаны быть такими же яркими, красочными и детализированными, как объекты внешней реальности. Даже смутного образа будет достаточно, чтобы начать работать, а навык видеть подробности придет с практикой. Огромный опыт моих клиентов и учеников показывает, что работа с бессознательным – это интуитивно понятный процесс, доступный абсолютно любому человеку так же, как всем нам доступна способность мечтать. Эта работа не зависит, как многие думают вначале, от богатства вашей фантазии и степени креативности. Образы в бессознательном – это не столько картинки, сколько идеи картинок. Если вы сядете перед белым листом бумаги с намерением нарисовать что-либо, то у вас перед глазами появится образ того, что вы хотите переложить на бумагу – идея картинки. Образы в работе с бессознательным точно такие же. К тому же в переговорах с бессознательным невозможно ошибиться. Все, что будет приходить вам в голову, это и есть то, что нужно. Даже если образы кажутся вам надуманными, нелепыми, смешными, абсурдными, они правильные. Мои клиенты часто спрашивают меня, как понять, действительно ли я вижу образы из бессознательного или просто придумываю. На что я всегда отвечаю: то, что вы придумываете, это и есть образы из бессознательного. Как бы вы ни старались, вы никогда не сможете вообразить то, чего в бессознательном нет, равно как не сможете и развидеть то, что в бессознательном есть, до тех пор, пока не трансформируете эти образы. Пример. В работе с клиенткой мы перезаписывали ее личную историю. И в периоде раннего детства вышли на проекцию матери, которую никак не удавалось привести к состоянию благополучия. В материнской фигуре жила чернота, и, что бы мы ни делали, чернота не исчезала, клиентка продолжала ее видеть. Тогда мы запросили образ хозяина черноты, и в качестве основоположника проблемы вышла фигура отдаленного предка. Как только мы перезаписали историю предка так, чтобы в его жизни не возникала проблема, символом которой стала чернота, и отменили передачу этой проблемы по наследству, клиентка призналась, что, как ни пытается, не может воспроизвести образ черноты в фигуре матери, хотя, казалось бы, еще несколько минут назад не могла от него избавиться. В работе с бессознательным невозможно что-либо испортить или навредить себе. Самое худшее, что может случиться, это если вы не измените ничего и все останется как было. Бессознательное – очень мудрая структура. Оно никогда не даст стереть то, что вам действительно необходимо для жизни и развития. И практически невозможно загрузить в себя что-то лишнее. То, что вам не нужно или вредно, бессознательное будет показывать в виде образов чего-то черного, тяжелого, старого, ветхого, бесполезного или же и вовсе гадкого и отвратительного. Вы сами вряд ли захотите загружать в свое тело такие образы. Но на всякий случай вы всегда можете пользоваться проверкой на экологичность для новых образов, состоящей из следующих вопросов. Нравится ли вам, как выглядит образ? Красив ли он? Приятен ли он вам внешне? Верите ли вы тому, что он говорит? Приятен ли он вам кинестетически? Какая энергия исходит от него? Хочется ли вам физически объединиться с ним? Как ваше тело реагирует на него? Хотите ли вы быть таким же, как этот образ, перенять его качества, черты, навыки, способности? Если все ответы «да», вы можете смело загружать новый образ в тело, объединяться с ним. Если же какой-либо из ответов «нет», задайте образу вопросы: «Что с тобой не так? Почему ты мне не нравишься? Почему я тебе не верю?» и так далее. И он сам ответит, в чем причина его недоделанности, которую вам необходимо будет устранить. Причиной всегда оказываются негативные убеждения. Простой пример. Трансформируя неудачную деловую идентичность, которая не справляется с задачами, получаем новую фигуру, красивую, успешную, но холодную. Причиной будет убеждение: все успешные люди бездушные. Или наоборот, трансформируя неудачную, уставшую, озлобленную семейную идентичность, получаем добрейшую, любвеобильную фигуру, но с лишним весом. Причина в убеждении: все добрые люди толстые. Иногда доходит до смешного. Однажды, работая с клиенткой, мы создали новую идентичность, которая была хороша абсолютно всем, кроме мини-юбки, которая клиентке показалась странной. Когда мы спросили у фигуры, для чего ей мини-юбка, та сказала: «Мини-юбка – символ молодости». Очевидно, если идентичность цепляется за молодость и молодится при помощи мини-юбки, значит, она не хочет взрослеть, а значит, плохо думает о взрослых людях. Мы вычистили из фигуры негативные убеждения о взрослости, и она тотчас же стала идеальной. Другой пример. Доращивая идентичности до взрослого состояния, мы часто получаем великолепные фигуры, но в костюмах XVIII-XIX веков. Простыми вопросами: зачем тебе одеваться под старину и почему ты не одеваешься по современной моде, мы легко выходим на причину такого анахронизма. Негативные убеждения о современности и жизни в 21 веке. Убирая их, получаем прекрасные и актуальные своему времени фигуры. Важно понимать, что в работе с бессознательным все образы, которые вы видите, это ваши же собственные ожившие убеждения. А значит, любая деталь, даже казалось бы незначительная, это проекция какого-либо вашего убеждения. И если деталь видится вам странной или вызывает сомнения, значит, это убеждение вам уже не полезно, и с помощью этой детали индикатора вы можете выявить и убрать ненужное убеждение. Вы не обязаны соглашаться на компромиссы, и если вам что-то не нравится в получившемся образе, вы можете дорабатывать его, покуда он не станет безукоризненным. Это похоже на работу скульптора или художника, и, как Пигмалион, вы имеете полное право создать свою Галатею безупречной, прежде чем оживлять ее, то есть прежде чем загружать в бессознательное новую программу. Вначале для работы с бессознательным вам понадобится тихое место, где вас не будут отвлекать. В дальнейшем, когда освоите этот навык, вы сможете делать техники в фоновом режиме в любой обстановке, даже на ходу. Вы можете работать как с открытыми, так и с закрытыми глазами, как будет удобно лично вам. Не стоит делать этого с закрытыми глазами лежа. Так вы гарантированно заснете на середине техники. Если работать с закрытыми глазами, вы можете чересчур затрансоваться, тогда образы из бессознательного возьмут верх и начнут жить своей жизнью так, что будет сложнее призвать их к переговорам по протоколу. Бессознательное может начать вываливать вам все, что давно накопилось, и тогда ваша коммуникация с образами превратится в хоровод фантазий наподобие того, что проходит у нас перед глазами перед сном. В этом случае просто откройте глаза и продолжайте работу, проявляя образы поверх объектов внешней реальности. Техника изменения состояний. Для начала работы выберите любую негативную эмоцию или состояние, от которого вы хотите избавиться. Оптимально начинать работу непосредственно в тот момент, когда вы явственно испытываете это состояние. Но можно работать и по свежей памяти. Оцените, насколько нежелательное состояние создает вам проблему или дискомфорт по шкале от 0 до 10. Запомните или запишите цифру. Направьте взгляд внутрь себя и прочувствуйте кинестетику проблемы. По каким признакам вы узнаете, что у вас есть это проблемное состояние? Как оно чувствуется в вас? Какие кинестетические ощущения вызывает? Если бы оно жило где-то в вашем теле, то где бы располагалось? Опираясь на эти кинестетические признаки, вы легко определяете место жительства искомого состояния. Затем необходимо репрезентировать проблему уже визуально. Это несложно сделать, ответив себе на вопросы. Если бы у этого состояния был цвет, форма, размер, консистенция, какого бы цвета, формы, размера, консистенции оно было? Оно выглядит живым или неодушевленным? Смело фантазируйте, и вы легко представите, как выглядит в вашем теле образ проблемного состояния. Рассмотрите его как следует внутри тела. Помните, что в этой работе невозможно ошибиться, и все, что вы представляете, это и есть то, что нужно. Если вам покажется, что вы ничего не видите или не можете представить, это с большой долей вероятности будет проявлением внутреннего сопротивления. В этом случае попробуйте мыслить через рамку. А если бы я видел, то что бы это было? Или вообразите, что участвуете в конкурсе «Нарисуй свое проблемное состояние». И перед вами белый лист бумаги. Как бы вы нарисовали свое состояние? Это и будет искомый образ. Я часто говорю своим клиентам и ученикам, что сам образ не важен. Важен факт трансформации образа. Вне зависимости от того, представили вы, к примеру, черный шар, большой камень или жабу, главное – факт утилизации негативного образа и замены его позитивным. Утилизация – это образное выбрасывание либо аннигиляция образа в тех случаях, когда он неодушевленный. Либо, если образ живой, его добровольный уход за пределы видимого пространства. Следующая наша задача – вынести образ из тела и разместить его вовне. Вы можете предложить образу выйти самому или мысленно извлечь его воображаемыми руками и поместить перед собой, подвесив прямо в воздухе, либо водрузив на воображаемый или реальный стол или стул. Так вы диссоциируетесь, отстраняетесь от проблемы и становитесь уже в большей степени невовлеченным наблюдателем. Рассмотрите образ внимательнее. При желании вы даже можете обойти его, разглядывая со всех сторон, и, например, ощупать. Так же, как все люди схожим образом трактуют значение цветов, образы одних и тех же проблем у самых разных людей часто похожи. Образный язык, как и символический, интуитивно понятен каждому человеку. Поэтому, видя тот или иной образ, мы, как правило, сразу чувствуем и понимаем, негативен он или позитивен. При помощи тех чувств, которые вызывает у нас образ, бессознательное очень прямолинейно показывает нам подлинную ценность той программы, с которой мы в данный момент работаем. Образы, кодирующие проблему, обычно выглядят не слишком приятно или максимум нейтрально, не вызывая никаких чувств. К негативным образам сразу можно отнести все черное, темное, серое, коричневое. Это цвета негативизма, страха, болезни, усталости, тревожности, стресса, огорчения. Все тяжелое, холодное, твердое. Любые образы камней, железа и других тяжелых предметов. Все, что выглядит как мусор, вещи и предметы, особенно старые. Жидкости и субстанции темных цветов или слишком густые. Любой дым, особенно серый или черный. Двусмысленные образы, например, роза, красивая, но с острыми шипами. Образы пустоты. Любая пустота для бессознательного тоже объект. Из числа одушевленных образов к негативным сразу же можно отнести насекомых, земноводных и присмыкающихся. Любые темные или негативно настроенные фигуры, неважно, антропоморфные или нет. В некоторых случаях трактовка может быть не столь однозначной. Но в своей работе я эмпирически пришла к выводу, что абсолютно все образы, которые можно выбросить, стоит выбросить. Если что-либо поддается выбрасыванию или аннигиляции, значит, бессознательное уже дало добро на отключение этих программ. Тоже правомерно и для одушевленных образов. Всех, кого можно отпустить, стоит отпустить. Если образ неодушевленный, вы можете сразу провести тест мусоркой. Представьте где-то рядом с собой волшебную мусорку, в которую все улетает безвозвратно и исчезает бесследно. Попробуйте взять образ мысленными руками и выбросить его. Если по каким-либо причинам вам не удается выбросить образ, слишком тяжелый, не улетает в мусорку или улетает, но возвращается, значит, он наделен собственной волей, и его можно причислить к одушевленным и работать с ним далее, как с одушевленными образами. Если образ одушевлен и наделен собственной волей, мы переходим к переговорам, задача которых – показать образу, что программа, которую он олицетворяет, вам больше не нужна. Задавайте образу вопросы и ловите себя на первых мыслях, которые будут возникать в голове, как ответы от его лица. Для начала спросите, что ты делаешь у меня в теле? Если образ не высокоразвитый, он может отвечать что-нибудь вроде «живу» или «сижу». В этом случае можно уточнить вопрос. Что хорошего ты делаешь, когда живешь и сидишь у меня в теле? Задавайте вопрос, что хорошего ты делаешь, когда, до тех пор, пока не выйдете на подлинную функцию этой программы. Важно помнить, что намерения у бессознательного всегда благие. И даже если вначале функция программы выглядит вредоносной и разрушительной, на дне ее непременно отыщется то благо, которое бессознательное хочет таким образом реализовать для вас. Пример. Мы работали с мужчиной, который осознавал в себе наклонности к латентному самоубийству. В качестве хозяина проблемы появился образ Бабы-Яги, которая открыто заявляла, что ее цель – довести моего клиента до смерти. Когда же мы спросили, чего хорошего она добивается, Баба-Яга ответила: «Эту жизнь ты уже испортил, может быть, хотя бы в следующий ты, дурак, наконец-то сможешь стать счастливым». То есть даже через намерение убить героя сессии бессознательно добивалось для него счастья. Оно создало убеждение «эту жизнь я уже испортил», которое и заставило клиента искать решение в следующей жизни, поставив на текущий крест. Этот феномен, когда за любым, даже самоубийственным намерением вашего бессознательного стоят благие цели, еще раз иллюстрирует нам справедливость принципа «что случилось, то и цель». Все, что вы имеете в настоящем, когда-то было целью вашего бессознательного, и оно ее успешно реализовало. Поэтому справедлива поговорка «все, что с вами случилось, это не ваша вина, это целиком и полностью ваша заслуга». Цели у бессознательного только благие, а вот средства могут быть далеки от желаемых. Это всегда детские средства, не актуальные для взрослого. Получив информацию о функции проблемного образа и его подлинной благой цели, поблагодарите образ за службу и расскажите ему, что такая функция вам больше не нужна и скорее вредна, чем полезна. Спросите, что дать образу хорошего, чтобы он согласился уйти на покой и больше не сидел у вас в теле и не вызывал дискомфортное состояние. Так как подавляющее большинство программ родом из детства, образ может попросить в качестве отступного любой предмет или ресурс. Однако стоит знать заранее, что все его запросы, как и запросы людей, в конечном счете сводятся к потребности в любви. Вы можете дать образу те предметы, которые он просит, воображаемые. Но затем обязательно представьте, что посылаете на образ сверху, как бы с неба, любовь и благодарность в виде потока света, лучей, энергии. Пространство выше линии горизонта является для бессознательного зоной позитивной синестезии, а значит, все, что взято сверху, однозначно положительное, и чем выше, тем позитивнее то, что взято. Наблюдайте, как под действием ресурсов любви и благодарности проблемный образ меняется. Он может посветлеть, засветиться, а может, напротив, утратить признаки жизни или вовсе исчезнуть. Если образ стал неодушевленным, выбросите его в волшебную мусорку. Если же он просветлел и изменился в позитивную сторону, спросите, согласен ли он теперь по доброй воле уйти на заслуженный отдых. Если да, отпустите его, используя любой вспомогательный образ волшебной двери или портала в другой мир в параллельное измерение. Проследите, как он уйдет, и закройте за ним дверь, зная, что обратно она уже не откроется. Если образ не согласен уходить, спросите, что еще ему необходимо для того, чтобы он мог уйти, что еще его здесь держит. Возможно, ему требуется забрать что-либо свое из вашего тела. Предложите ему сделать это. Или дайте дополнительных ресурсов в виде света, лучей, энергии с неба. В некоторых случаях образ может отказываться уходить, приводя аргумент «ты без меня не справишься». Это означает, что он видит у вас внутри ту детскую идентичность, которую он обслуживал, его вышестоящее начальство. В такой ситуации вы можете попросить образ показать табличку с цифрой, сколько вам было лет, когда он впервые поселился в вашем теле. Именно табличку, поскольку изображение символа мы всегда увидим быстрее, чем прозвучит его вербализация. А значит, сознание не успеет вклиниться со своими догадками, и мы получим более достоверную информацию о возрасте появления программы. Как правило, это всегда детский, а часто очень ранний возраст. Увидев цифру, скажите образу, что вы давно уже не ребенок. Назовите свой настоящий возраст и посмотрите на реакцию образа. Если он удивится или опешит, снова поблагодарите его за службу и предложите отправляться на покой. Если же образ не верит вам и продолжает стоять на своем, значит, детская идентичность, которую он обслуживает и которая когда-то наняла его на работу, пока еще слишком сильна, сильнее вашего сознательного «я». Попросите образ показать, как он видит вас, и он проявит фигуру этой идентичности. Как работать с внутренними детьми, мы будем говорить далее. А до тех пор, если вы вдруг столкнетесь с такими детскими фигурами раньше времени, вы можете мысленно сажать их в воображаемый зрительный зал поодаль от себя, под поток лучей любви, и оставлять их там до момента, когда вы к ним вернетесь. В зрительном зале такие фигуры либо дождутся вашего возвращения для работы с ними, либо растворятся сами собой. Иногда положительно изменившийся образ отказывается уходить, аргументируя это тем, что теперь, преобразившись и став лучше, он может по-новому послужить вам. В таком случае расспросите его, что хорошего он готов делать для вас теперь. И, если ответы вам понравятся, верните образ в тело, туда, куда вам захочется его поместить. Прочувствуйте, как обновленный образ приживается внутри. Следите за тем, чтобы новая функция, которую озвучит образ, отвечала ценностям взрослого, в первую очередь самодостаточности и принципам «я в порядке», «другие в порядке», «мир в порядке», «Бог в порядке». Например, если образ говорит «я буду защищать тебя от врагов», это не экологичная функция, так как она подразумевает конфронтацию с другими людьми и обязательное наличие врагов. Вызвано такое предложение наличием негативных убеждений о людях. Как чистить негативные убеждения, я буду рассказывать далее, а до тех пор вы можете просто отказаться от предложения и отпустить образ. Мой опыт показывает, что вы ничего не потеряете, даже если будете отпускать всех. Повторюсь, бессознательное никогда не позволит вам избавиться от того, что вам действительно необходимо и полезно. Правомерно и обратное. Даже если вы введете в себя посветлевший образ с функцией, в экологичности которой логически сомневаетесь, ничего страшного. Главный критерий – это ваши чувства к образу и телесный отклик на него. Если образ вам зрительно и тактильно приятен, он послужит вам на благо. После выбрасывания, растворения или ухода проблемного образа вы можете заполнить место в теле, из которого его вынули, светом и энергией любви, взяв ее как будто бы с неба. Как правило, люди видят любовь как свет и тепло, а на языке бессознательного безусловная любовь кодируется бело-золотым светом. Так что вы можете смело пользоваться именно этим образом. Поместив в себя свет любви, вернитесь в реальность здесь и сейчас, посмотрите по сторонам, чтобы перезагрузиться, и оцените изменения в своем самоощущении. Оцените, насколько сейчас проблемное состояние, с которым вы работали, беспокоит вас по шкале от 0 до 10. Если цифра 0, вы отлично потрудились. Если цифра отлично от 0, просто повторите технику еще раз, чтобы убрать остатки состояния. В редких случаях вы можете столкнуться с тем, что вычищаете образы проблемного состояния, а они спустя некоторое время появляются снова. Это значит, что у проблемы есть хозяин, вышестоящая программа, которая воспроизводит нижестоящие компоненты проблемы. В таком случае вы можете предложить образу хозяина проблемы выйти из вашего тела и, когда он появится, провести с ним переговоры по тому же алгоритму, что и с одушевленным образом проблемного состояния. Когда хозяин проблемы будет готов уйти, попросите его забрать из вашего тела все, что принадлежит ему, любые оставшиеся образные компоненты проблемы. Вы можете попросить его пропылесосить ваше тело от любых остатков проблемы, используя образ волшебного пылесоса. Затем выбросите пылесос, попрощайтесь с хозяином проблемы и отпустите его. Избавление от негативных мыслей. Помимо эмоций, в повседневной жизни нам часто создают проблему навязчивые негативные мысли. Если вы ловите себя на какой-либо мыслительной жвачке, вы можете работать с ней по тому же алгоритму, что описан ранее. Представьте, на что похожи неприятные мысли в вашей голове. Воображаемыми руками извлеките их и выбросите в мусорку. Мысли чаще всего оказываются чем-то неодушевленным. Реже они могут выглядеть как что-то живое, например, рой пчел или клубок червей. У мыслей довольно часто есть хозяин, который может запускать пластинку снова. В том случае, если им окажется одушевленный персонаж, вы можете договориться с ним так же, как с любым одушевленным образом. Часто в роли хозяина мыслей могут выходить ваши собственные фигуры либо фигуры реальных значимых людей из вашего окружения. Им тоже можно попробовать предложить ресурсы в качестве отступного в обмен на согласие забрать негативные мысли у вас из головы и уйти с миром. Но подробнее учиться работать с ними мы будем далее. В своей повседневной жизни начните отслеживать включение и выключение любых частей программ, ответственных за ваше состояние. Попробуйте также отслеживать их связь с внешними триггерами. Если поймали себя на том, что почувствовали себя эмоционально плохо, как в кино в обратной перемотке, отмотайте события до того момента, когда вы еще чувствовали себя хорошо, и посмотрите, что случилось или о чем вы думали непосредственно перед тем, как вам поплохело. Это и будет триггером. Такой подход наблюдателя позволит вам в повседневной жизни быстро диссоциироваться от проблемных программ, не зависать в негативных эмоциях подолгу, сразу отправлять их в отработку по технике, описанной ранее. Парадокс, но самое сложное в работе с состояниями – это вовремя вспомнить о том, что нужная техника есть у вас в распоряжении, и использовать ее, вместо того, чтобы привычно вариться в негативных эмоциях или пытаться проживать их, как советует популярная психология. С каждым новым успешным эпизодом отключения устаревших программ, когда вы оцените, какую свободу дает возможность ничего не чувствовать там, где прежде была буря эмоций или масса дискомфорта, ваша мотивация работать с собой будет расти. Для удобства вы можете вести дневник эмоций, чтобы в свободное время по свежей памяти отрабатывать все, что включалось за день. Вначале вам может показаться, что программ не счесть, но с устранением каждой из них вам будет становиться все легче и легче. Когда же вы наберете критическую массу изменений, то обнаружите, что стали человеком, способным чувствовать себя спокойно и легко в любой ситуации. Как тот аристократ, для которого правомерен принцип «ничто не является причиной моего состояния». И эта трансформация – не займет у вас годы. Пример результата моей клиентки после одной сессии, где мы работали с проблемой раздражения на детей. Вера, добрый день. У нас с вами в четверг была сессия, на которой меня привело к тому, что какой-то результат будет через неделю или даже раньше. Первые дни после консультации ничего не происходило, ну, кроме того, что я много думала, чистила, наполняла светом и так далее. Вчера вдруг я поймала себя на том, что я совершенно спокойно воспринимаю капризы детей, нытье, истерики. Нет, я и раньше, конечно, внешне оставалась спокойно, утешала, обсуждала и так далее. Но вчера я по привычке готовлюсь ощутить внутри раздражение, а его бац и нет. Очень странное чувство. Причем я настолько привыкла к раздражению, что как будто прям готовлюсь на автомате принять его. В общем, весь день я удивлялась своему спокойствию, доброте, причем искренним. И вечером проверочка прилетела. Старшая бегала, неудачно упала, рассекла подбородок. Конечно, кровища, слезы, крики, а надо ехать зашивать. И тут я тоже поймала себя на том, что я вечный контролер, грипп-тревожка, очень даже спокойно. Нет, это не равнодушие, конечно, мне тоже было и жалко ее, и страшно немного, но при этом было и какое-то огромное спокойствие, ни суеты, ни толпящихся мыслей в голове, совершенная ясность мыслей, возможность делиться с ребенком спокойствием. Есть полное ощущение, что это так, цветочки, первые звоночки, а дальше будет круче.